Глава 4. Новый день начался для меня весьма неплохо и очень необычно. Жена. Да к тому же не абы кого, а миллионера. И подхватила я его в клубе. Кому скажи, не поверят. Глеб подарил мне еще один страстный поцелуй, после чего, подмигнув, встал. Пока я пыталась прийти в себя и все осознать, он вернулся с белой рубашкой. Прости, одежда еще не прибыла, а пообедать тебе нужно. Как переоденешься, спускайся на кухню. Думаю, нам есть что обсудить. И да, подпиши, и кивает на папку. Молча киваю и натягиваю на себя одеяло. Оказывается, от платья меня избавили, а вот от белья невесты – нет. Неужели он его видел? Мари, ты очень красива, а твой бывший жених – большой дурак. Раз не смог сохранить такое сокровище. А может, это я дура, раз не замечала его похождения. Ведь я узнала все только по воле случая. Воспоминания об Иване снова будоражат душу. Как быстро забыть того, с кем провела полжизни. Все мои мечты были связаны только с ним, а теперь передо мной словно пустота. Я ничего не знаю. Ты влюбилась, и в этом нет ничего плохого. Возможно, ты была немного наивна, вот судьба и приоткрыла тебе глаза. Становись сильнее и иди вперед, ведь трудности нас только закаляют. Тебе нужно быть психологом, а не юристом. Но спасибо, поддержка мне действительно нужна, и это правда. Я часто бываю сильной, но сейчас меня словно выжили. Впрочем, я понимаю, что замыкаться нельзя, иначе из пучины отчаяния быстро не выбраться, а у меня скоро учеба. Я мечтала стать хирургом, и я им стану. Мы ведь решили подружиться. И, кстати, мое мнение как друга. Белье шикарное. Я сначала не понимаю, о чем он, а потом удивленно смотрю на него. Так он видел. А ну кыш! Кричу и бросаю в смеющегося мужа подушку. Вот, ты уже улыбаешься. Отлично. Жду в столовой. Глеб, можно сказать, убегает. А я продолжаю сидеть на постели и смеяться. Что за странный день. Но чтобы разобраться с моим будущим, нужно вставать. Нехотя сползаю с кровати и, найдя ванную, отмываюсь почти час. Достать из головы уйму шпилек, а потом привести в порядок голову, залитую лаком, не так и просто. К тому же оказывается, что я лежала в постели как панда. Макияж полностью потек. И как Глеб не испугался такую страшную меня. Я вот моментально отшатнулась от своего отражения. Крепкие нервы у муженька – это хорошо. Переодеться пришлось опять в свадебное белье, не голой же разгуливать. Предложенная рубашка хоть и была длинной, но ткань немного просвечивала. Ну и пусть, муж он мне или кто? Выйдя из комнаты, с любопытством окинула взглядом длинный коридор с несколькими дверьми. Пройдя мимо пары из них, увидела лестницу, ведущую вниз. Красивую, прозрачную, с подсветкой. На ремонт хозяин точно не поскупился. Спустившись, очутилась в большом зале с диванами, техникой и роялем. Неужели Глеб умел играть? Я бы послушала. «Мари, сюда!» – раздался его голос, и я прошла в соседнюю комнату, оказавшись в довольно просторной кухне, выполненной в черных и синих тонах. Вообще во всей квартире преобладали эти цвета, хорошо хоть стены были светло-серые. Выглядело не очень уютно, но и не я являлась здесь хозяйкой. Присоединяйся. Кофе? Глеб уже сидел за столом, одетый в черный костюм, и читал какие-то бумаги. Перед ним дымилась чашка, видимо, с кофе, так как запах был умопомрачительный. А вот из еды обнаружилась только выпечка. Но мой желудок был рад и этому. Смотрю, ты не любитель есть с утра, присаживаюсь напротив и пододвигаю к себе чашку. Обычно я ем в ресторанах. Типичный ответ мажора. Но мне пора к этому привыкать, если я хочу прожить с ним год. Приятного аппетита, муж. Говорю, усмехаясь, и Глеб наконец-то убирает свои бумаги и с улыбкой смотрит на меня. И тебе, моя дорогая супруга. Пока мы завтракаем, решаю обсудить некоторые рабочие моменты. Так где я буду жить? Спрашиваю, поедая вкусный круассан и запивая его горячим кофе. Здесь. Квартира большая, есть несколько спален, выбирай любую. До твоего университета, кстати, отсюда недалеко. Но я, как заботливый муж, уже выделил тебе шофера с машиной. Никита доставит тебя куда угодно и когда угодно. Живет он в этом же доме, так что не бойся беспокоить его даже ночью. Телефон я дам чуть позже, говорит так небрежно, словно это пустяки. Не стоит, я сама смогу дойти, ну, или на автобус сяду. Мари, считай это условием брака. Я очень состоятельный человек, и всех удивит, если моя жена будет ходить пешком. Ну так и быть, годик потерплю. Нет, моя жизнь точно становится шикарной. Мало того, что мне предоставят машину, так и жить я буду в огромной двухэтажной квартире, которая находится в одной из высоток в центре. Сама себе завидую. Полагаю, холодильник будет всегда полон? Конечно. Еще здесь есть домработница, которая убирает, стирает и готовит. Вечером вас познакомлю, а богатые жирно живут. И что они тогда вообще делают, если большую часть работы за них исполняют другие? Хотя ответ прост. Деньги зарабатывают, и немалые. А я могу здесь готовить? А ты умеешь? И откуда столько удивления? Если ты забыл, я обычная смертная и умею все. Глеб весело усмехается и кивает, отпивая свой кофе. Есть еще правила, помимо езды с шофером. Нужно будет посетить несколько встреч и вечеринок. Звучит не очень пугающе. Так и есть. И еще. Прости, Мари, ты и правда красивая, но давай наведем лоск. И да, одежду тоже придется сменить. Ты сейчас будешь в центре внимания, и мне бы не хотелось, чтобы ты грустила из-за своего внешнего вида. Не обижаюсь и воспринимаю эти слова как данность. Когда еще я схожу в салон на халяву? К тому же меня не просят ничего не менять. Просто наведу лоск и отдохну после вчерашней ночи. А то, что нужно купить обновки. Так я всегда только за. Как раз и подружку прихвачу. Она спец в этом. Договорились. Только можно я буду делать покупки не одна? Хочу, чтобы моя подруга составила мне компанию. Я не против. Карту дам чуть позже, и можешь ехать. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Нет, в этом браке просто обязано что-то случиться. Не верю я в сказки. Что-то еще? Просто живи. И, конечно, молчи о том, что брак не настоящий. Многие начнут спрашивать, что и как, но лучше не отвечай. Помни, для всех мы счастливая пара. Особенно нужно разыграть влюбленных перед моей родней, к которой мы поедем через пару дней. Смысла откладывать не вижу, тем более дед совсем плох. А вот это становится интересно. Должна же я знать, из-за чего все это закрутилось. Расскажешь свою историю про наследство? А то неудобно как-то. Глеб тяжело вздыхает и, убрав чашку, серьезно смотрит на меня. Ты, наверное, знаешь, что страховые владеют несколькими компаниями. Вроде что-то, связанное с медицинским оборудованием, лекарствами и, если не ошибаюсь, гостиницы. Знала я немного, но подружки порой любили поболтать. Именно. А я, можно сказать, пошел не по стопам предков, выбрав путь адвоката. Но всем сейчас заправляет дед. И он сказал, что все передаст мне, если я женюсь. Подожди. А как же отец, мать, другая родня? Почему ты? Даже не верится, что такое может перейти в одни руки. Моя мать и была наследницей, но она погибла. Она из страховых, отец же взял фамилию матери. А дед настаивает на передачу прав именно по крови. Устаревшие правила, но что поделать? У матери был брат, и вот он сейчас второй наследник. Но дед не верит в него, да и я тоже. Он в долгах по самые уши, так как слишком азартен. Почти все свое дело проиграл уже, вот и нацелился на наследство. Теперь я не понимаю ничего. Почему он не имеет прав? Дед нам обоим поставил условия: мне жениться, а дядя родить внука. В браке он уже был, и не раз, но дети так и не появились. Тогда год назад он схитрил, привел женщину и годовалого мальчика, сказав, что это внук. Но старик умен, тут же провел ДНК-тест, а там по нолям. Теперь мой ход. Если не найду жену до кончины деда, а тот уже совсем плох, то наследство поделится пополам. Занятная история. Но слушай, тебе ведь не нравится дело деда, как я поняла. Так зачем оно тебе? Ради матери. Она душу вкладывала в компанию, и я просто не могу допустить, чтобы ее труды вот так отдали за долги. А это произойдет, если дядя все прикарманит. К тому же у меня уже есть человек, который сможет всем управлять. Что же, ты делаешь благое дело. И я только рада тебе помочь. Так какие планы дальше?